что уготовано Богом для нашего освящения. Для нашего освящения Богом даровано первое Слово Божье, Иоанна 17:17, второе Господь Иисус Христос, Иоанна 17:19, 1 Коринфянам 1:30, третье Дух Святой, 1 Петра 1:2. Слово Божье. Для того, чтобы освящаться и ходить перед Богом свято, прежде всего необходимо иметь ясное представление о святости. Надо знать, что свято и что не свято. А этому научить нас может только тот, кто сам свят в наивысшем смысле. Слово Святого Бога и есть то непревзойденное учение, которое дает единственно верное и вполне достаточное представление о святости. Слово истины с абсолютной точностью и ясностью открывает, что мы себя представляем и говорим, каковы мы должны быть через послушание Слову истины. Заповедь Господня свята и праведна и добра. Римлянам 7:12. И для того, чтобы быть святым, праведным и добрым, необходимо жить по этим заповедям Господним, по Его святому Слову. Господь сказал, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Иисуса Навина 1:8. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. 1 Тимофея 4:16. Постоянное стремление к пребыванию в Слове истины и ко все более безукоризненному исполнению Слова Божьего в жизни и служении – это и есть путь освящения. Ни один христианин и ни одна церковь не могут быть святыми, если проводят свою жизнь и служение не по Слову Божьему. Однако получить из Слова Божьего познание о святости – это еще не освящение. Одно дело знать и совсем другое – исполнить то, что мы знаем. Необходимо помнить, что повеление о посвящении дано Господом с учетом тех конкретных условий, в которых живет народ Божий. Эти условия чрезвычайно трудны и делают выполнение повелений Господних совершенно невозможным без Его личной помощи. Откуда приходят эти трудности для народа Божьего? «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Иоанна 17:14. Истинные дети Божьи во все века живут в условиях меньшинства. Большинство же людей идет против истины. Матфея 13:14. Путь, которым идет народ Божий, узок и тернист. Христос сказал, «Меня гнали, будут гнать и вас». Иоанна 15:20. «Предаст же брат брата, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Матфея 10:21-22 стихи. «Будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за Меня». Марка 13:9. Один из подвязавшихся на этом пути святости и служения сказал, «Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». 1 Коринфянам 4 глава, с 11 по 13 стихи. Вот те условия, в которых необходимо не только не пасть ниже, но более и более освящаться. Эти тяжелые обстоятельства не будут окружать только тех, кто опустится до уровня мира, кто сдружится с ним. А все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, желающие идти путем освящения, должны быть к ним готовы. 2 Тимофея 3:12. В таких условиях, когда помимо суровых внешних обстоятельств постоянно заявляет о себе и внутренние искушения, для освящения необходимы силы, которые бы были неизмеримо больше тех сил, которые осаждают нас. Ибо именно в этих трудных условиях нужно иметь усердную любовь друг к другу, носить бремена друг друга, с нежностью в почтительности друг друга предупреждать. В этих условиях надо приносить святые плоды и быть благоуханием Христовым на всяком месте. Для этого необходимы силы того, кто сильнее мира, кто победил мир. Иоанна 16:33. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. 1 Коринфянам 4:20. И без силы свыше ни о каком освящении не может быть и речи. Всякие попытки жить свято без силы свыше безрезультатны и приводят только к постыжению тех, кто их предпринимает. Нет ничего мучительнее, чем иметь познание о святости, знать, как должен поступать, и не иметь сил исполнить то, что знаешь. А это случается со всеми, кто пытается исполнить Слово Божие без Божьей силы. Жизнь для них становится тяжким испытанием, совесть их постоянно судит. Они терзаются сердцем, ибо доброе, чего хотят и к чему прилагают все усилия, делать не могут, а злое, чего не хотят, делают. В отчаянии они вопьют: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам 7:19-24. Печально, что многие только после этих стонов и многолетних бесплодных усилий приходят к выводу, что сила у Бога, Псалом 61:12, и что без силы Его исполнения Слова Его невозможно. Господь Иисус Христос. По Своей великой любви Бог не только оставил нам Свое Святое Слово, но и даровал Свою силу, чтобы это Слово исполнить. Для этого Он послал в мир Единородного Сына, Спасителя нашего Иисуса Христа. Во Христе мы имеем не только силу свыше, но и всю премудрость, всякое познание и все небесные сокровища. Все необходимое для нашего освящения полностью находится только во Христе Иисусе Господе нашим. Поэтому апостол Павел говорит, что Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. «Я и Отец одно», — говорит Христос. Иоанна 10:30. «Все предано мне Отцом моим». Луки 10:22. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. Без Христа освящение невозможно. Он сказал: «Без меня не можете делать ничего». Иоанна 15:5. Не без Его разрешения, а без Его личного участия. Для того и пришел Христос, чтобы освятить нас. Иоанна 17:19. Без Христа человек не имеет никакого доступа к небесным сокровищам, ибо не чист всякий, рожденный женой. «Если не умою тебя, не имеешь части со мной» – Иоанна 13:8. Поэтому первый дар благодати Христовой – это Его драгоценная святая кровь, которой Он очищает нас и освящает. Только после этого все небесное становится нашим во Христе Иисусе. Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал – Евреям 13:12. «Дал Себя за нас» – Титу 2:14. «Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа» Евреям 10:10. После обращения и усыновления нашего Христос вселяется в нас и совершает Свою благословенную работу в деле дальнейшего освящения, чтобы мы более и более соделывались причастниками божеского естества посредством сокрытых в Нем обетований. 2 Петра 1:4. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. 1 Иоанна 3:1. Не называться только, а быть. Если случается нам упасть или стать нечистыми, вследствие чего мы теряем общение с Господом, то, приходя к Нему с покаянием, мы вновь обретаем все Его сокровища, ибо кровь святая очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. «Во Христе обитает вся полнота Божества, и мы имеем полноту в Нем». Колоссянам 2, 9-10 стихи. Для того, чтобы исполняться этой полнотой Божьей, необходимо иметь тесное общение со Христом. Не с частью Его обетования и силы, а с Ним самим. Ибо только в Нем даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Вселившись в сердца наши, Он Сам будет производить и хотение, и действие по Своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Он будет изменять все наше существо, Сам изобразится в нас и все больше и больше будет освещать, руководя нашей жизнью. И тогда ветхая природа будет более ветшать и отмирать, а жизнь Иисусова открываться во всей силе, святости и красоте. Тогда мы сможем, как апостол Павел, сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2:20. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Римлянам 8:10. «Свят и прекрасен христианин, когда в его сердце Христос, ибо он прекраснее сынов человеческих». Псалом 44:3. Дух Святой. Мы уже знаем, что все уготованное для нас Богом находится во Христе. Христос пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10. Как же обрести нам Христа, все Его богатство и всю полноту Божью? Все, что мы имеем во Христе, становится действительно нашим не иначе, как через действие Святого Духа. Именно Дух Святой, наполняя наши сердца, делает Христа нашим достоянием, и это единственный путь обретения Христа. Христос сказал: «Иду к пославшему Меня». Иоанна 16:5. «Я истину говорю вам, лучшее для вас, чтобы я пошел». Иоанна 16:7. «Я пошлю вам от Отца Духа истины» Иоанна 15:26. «Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему» Иоанна 14:26. «Не от Себя говорить будет» Иоанна 16:13. «Он прославит Меня, потому что от Меня возьмет и возвестит вам» Иоанна 16:14. Итак, мы видим, что Христос вселяется в наши сердца Духом Святым. Исполняться Духом Святым значит все более и более обретать Христа со всеми Его сокровищами. Мы читаем: «Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас?» 2 Коринфянам 13:5. А в другом месте: «Разве не знаете, что Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3:16. Живущий в нас Дух Святой оказывает доброе действие на все наше естество. Из Слова Божьего мы знаем, что все зло исходит изнутрь, из сердца человеческого. Марка 7:21. Это зло оскверняет человека, делает его нечистым. Если даже под строгим запретом закона задержать все это зло и не дать ему проявиться в поступках, от этого человек в существе своем все равно чище не будет. Поэтому нам нужно очищение и освящение, совершаемое внутри человека. Для этого Бог послал в сердца наши Духа Святого. И чтобы освящение поистине совершалось в нас, нужно общение Духа Святого с Духом нашим. Дух Святой – это помазание от Святого. Оно учит нас всему, и оно истинно и не ложно. 1 Иоанна 2:27. Чем больше мы, выполняя повеление Божие, исполняемся Духом Святым, Ефесянам 5:18, тем обильнее обретаем познание и силы для святой жизни, тем больше в нас изображается Христос, и тем меньше места нашему «я», проявлению нашего характера. Ибо куда вступает Господь, там все становится святым, все освящается Его присутствием. От Духа Святого мы имеем ум Христов. 1 Коринфянам 2:16. Действием Духа Святого в нас мы должны обретать те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Филиппийцам 2:5. Духом Святым Бог производит в нас и хотение, и действие по Своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Таким образом, в освящении Дух Святой, воздействуя на наш дух, производит плод – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Галатам 5:22-23. Основная цель Духа Святого – обновлять нас по образу истинного человека Иисуса Христа, постоянно преображая нас в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. «Доколе не изобразится в нас Христос». Итак, в Слове Божьем мы имеем все указания от Господа относительно того, какой должна быть святость, и что и как нужно совершать в освящении нашем, какими средствами и силами. Во Христе Иисусе мы имеем освящение кровью Его, и через это Его силу и все небесные сокровища, необходимые для дальнейшего освящения и святого хождения. В Духе Святом Христос Иисус и все сокрытые в Нем сокровища действительно становятся нашим достоянием через исполнение Духом Христовым, который по мере нашего исполнения им преображает нас в образ Христов, ибо Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». Галатам 4:6. «Поэтому да даст вам Бог по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши». Ефесянам 3:16 и 17.